Домик располагался действительно в отдалении, и, если что, крики отсюда вряд ли будут слышны. Я даже подумал, что на первое время это место сгодится, чтобы здесь складировать накопившиеся за ночь трупы. От них все равно придется как-то избавляться. Привлекать внимание нам было категорически нельзя. Приходить в себя наш пленник стал уже по пути к сараю, прямо в тачке. Завошкался, заозирался, вглядываясь в темноту. А когда понял, что происходит, попытался удрать. Вот только связал я его хорошо, поэтому все, что у него вышло, так это вывалится из тележки и словно гусеница ползти в сторону. Ненадолго отпустив ручки нашего средства транспортировки, я не поленился и хорошенько пнул его в правый бок, отчего его скрючило прямо на земле. Пока он ни о чем другом, кроме как о боли в отбитой печени, думать не мог, мы схватили его за узлы веревок и снова грубо закинули в тачку. «Не дергайся, еще не приехали», — сказал я, вновь толкая двухколесную тележку по направлению к сараю. Благо, тут недалеко осталось. Разговор у нас сначала не завязался, но после 3-4 аргументов, от которых даже немолодой и, скорее всего, повидавший многое на своем веку фермер вздрагивал и зажмуривался, дело пошло куда лучше. «Значит, дезертиры вы, из 12-го легиона?» – переспросил я. «Что-то вы на имперских легионеров не очень-то похожи. Что, такой недобор, что берут уже кого попало? А мы и не легионеры», – зло ответил пленник, сплевывая кровь сквозь выбитые передние зубы. «В бой как эти идиоты не лезем, нам такое не нужно. Охрана мы у фуражиров. Помогаем им правильную цену назначать, ну и отваживаем желающих присвоить себе их монеты или закупленные припасы. Если задумали бежать, что ж вы тогда себе деньги сразу не забрали? Мы же не воровать у легиона. За такое точно выследит и на кол посадит, потом жопы залатают и снова посадит. Удрать не выйдет. А вот тратить много времени на простых беглецов не будут, особенно когда вокруг такое происходит. Поищут, конечно, но к зиме забудут. Поэтому вы решили ограбить ферму, на которой недавно бывали. Ну а что, ему ж 20 золотых монет отсыпали. Я сам видел, за какую-то жратву. Не убыло бы с него, и так на войне наварился, паскуда. Наварился, вдруг взбеленился аграрий, стоящий до этого тихо. Это я-то, ах ты мразь дармоедная, да что ты понимаешь в моей работе. С этими словами он даже схватился за вилы, которые в этом сарае нашлись помимо прочего инструмента, но я его успокоил. У меня еще оставались вопросы. А с чего ваша шайка вообще решила сбежать из легиона? Сам говоришь, место сытое, в бой не лезете. Так ясно чего, хмыкнул дезертир. Не одни мы на такое пошли. Легион-то наш прямиком к вольным городам шел. И кто поумнее был, те решили, что лучше он там без них сгинет. Подыхать никому не охота. Тем более так, что... Прям никакой веры в победный исход. На это лысый почему-то посмотрел на меня своими выпученными глазами и истерично захохотал. Да лучше тут сдохнуть, чем стать бездушным кормом для всякой мерзости. Так что пошли вы на, не боюсь я вас, лишь об одном жалею, что дочек твоих не успел. Но слышал, парни жену твою приласкали, так что хоть для нее ночь не зря прошла. Ха-харк, это было последнее, что он успел сказать. Зубья вил вонзились в его живот. И дальше он лишь хрипел и стонал, пока окончательно не испустил дух, провоняв им весь сарай. Но даже после этого фермер продолжил стоять над ним, до побелевших костяшек стискивая черенок в своих руках. Я аккуратно положил ему руку на плечо, выводя из ступора. Надо бы избавиться от тела, и от других тоже. Как думаешь, где нам их лучше прикопать? А, ну как же, разве не лучше сообщить? Дело твое, но, думаю, вопросов будет очень много. И как это все повернет имперская канцелярия, большой вопрос. По мне, так лучше обшарить карманы и проверить, чем они могут отплатить нам за беспокойство. А потом уже решим, как поступить. Я, наверное, тебе лучше знать. Тогда с него и начнем. Я быстренько проверил содержимое кошелька, обнаруженного за пазухой, а также не поленился проверить одежду на предмет тайничков. Итого я ссыпал в раскрытую ладонь фермера 8 монет серебром, из которых половина была моими собственными. Нужно убедить его молчать, пока мы гостим у него, и лучше это сделать мирным путем. Думаю, и у остальных припрятано изрядно. Мы все проверим и займемся телами. Просто укажи место. Хорошо, ответил он, сжимая в кулаке монеты. Покажу, но лучше увести подальше. Снаряжу телегу. В итоге мы действительно не побрезговали и обобрали трупы, и, к сожалению, самым богатым оказался лысый главарь, что, наверное, и неудивительно. Собрав со всех еще 11 монет, я удвоил их, прежде чем передать эти деньги семье. Итого 3 золотых, надеюсь, достаточная плата за молчание. Себе мы тоже прибрали несколько хороших вещей, а то у нас кроме пары длинных ножей, до трофейного шестопера колтуна, считай, и не было ничего. А остальное потом можно будет продать, возместив тем самым часть незапланированных расходов. Ну не гнить же хорошим вещам в земле. Телегу, запряженную флегматичной рабочей кобылкой, фермер подогнал прямо к дому. Туда мы и начали подтаскивать оставленные в доме и во дворе трупы, решив, что лысого главаря и прозванного жиряем парня заберем по пути. В момент, когда мы с колтуном уже собирались по одному начать их закидывать в телегу, тишину ночи нарушил громкий и нетерпеливый стук во внешние дощатые ворота. Этого еще не хватало, а ведь я специально почти не тратил в бою силу, подозревая, что неприятности на этом могут не закончиться. И вот, кажется, наступает второй раунд. Больше всех испугался глава семейства, который аж задрожал мелкой дрожью, словно пойманный с поличным. Поэтому я постарался его успокоить. Мы ничего плохого не совершили. Просто сходи и узнай, кто к нам пожаловал, но ворота без моего приказа не открывай. Тот на трясущихся ногах отправился встречать ночных гостей. Я было хотел проследовать за ним, но раздавшийся в темноте негромкий голос и так все расставил по своим местам. А ты определенно умеешь удивлять, Мазай. Каждая наша встреча сулит мне обернуться чем-то интересным. Но если честно, в этот раз я предпочел бы что-то менее грубое. Мастер Блурвиль, который вдруг вынырнул из темноты в паре метров от меня, скосил глаза на гору трупов, готовых к погрузке на телегу. В этот раз он нацепил на себя уже виденную мной личину Хески, хорошо одетого 25-летнего мужчины, в глазах которого был все тот же шутливый вызов и азарт. «Я думал, вы прибудете завтра», — пожал я плечами. «Не успели прибраться к вашему приезду», — Макс укоризной покачал головой. «К встрече важных гостей нужно готовиться заранее». Я было хотел ответить, что я по этому поводу думаю, но тут от ворот вернулся фермер. «Там прибыл некий Рейн», — растерянно начал он. Спрашивает про каких-то ушастых друзей. Я глянул на то место, где только что стоял мастер Блурвиль, но никого не обнаружил. Ну вот как он это делает, я тоже так хочу. Может, стоит пересмотреть условия по нашей сделке? Открой ворота, этих людей не стоит опасаться, сказал вслух я, а про себя подумал. По крайней мере вам. Во двор въехал всадник на красивой и сильной лошади, вторую такую же он вел под уздцы, и от обоих животных просто разило магией. Теперь понятно, как они так быстро умудрились доскакать сюда из Триема. Судя по тому, что вторая лошадь оказалась без седока, мастер Блурвиль уже куда-то ушел по своим делам, и я даже догадываюсь по каким. А вот плод скоротечной любви рыцаря Закатного Королевства и главы имперского рода, господин Риен-Лиен, с явным трудом выбрался из седла, тихо матерясь и проклиная какого-то сумасшедшего мага. «Господин, я изобразил легкий поклон. Что привело вас сюда?» Тот отрицательно закачал головой, давая понять, что не согласен с таким обращением. Господин остался в Триеме, сюда же, превозмогая дорожные трудности, прибыл мечник Рейн. Что же касается причины, ты же сам предлагал мне когда-то роль в своем спектакле. Пусть ненадолго, но я хочу попробовать свои силы на этом поприще. После чего, глянув мне за спину, добавил, а кого это там твои люди закидывают в телегу? Не обращай внимания, успокоил его я. Убираем уже ненужные декорации. Глава 9. Блурвиля мы нашли в бараке, возле кровати леди Ерины. И по одному его виду было понятно, что мага сейчас лучше не отвлекать. Поэтому я решил пока пообщаться с Рейном, который, несмотря на свой нынешний высокий статус, был готов разговаривать на равных. Правда, это не отменяло его скверный и язвительный характер. «Как дела у отца?» – спросил он меня. «Еще не пожалел, что связался с тобой и отрастил себе длинные уши. Думаю, скоро у тебя будет хорошая возможность спросить у него об этом лично. Нужно лишь вызволить его из лап лорда Рихарда. Но раз вы здесь, значит, готовы помочь с обменом, так и есть, но не безвозмездно. Ты наверняка об этом догадывался, когда отправлял свое наглое письмо моей матери. Я, если честно, думал, что вы мне еще приплатите за такую прекрасную возможность пощипать главу рода Вестелин. Одно другое не исключает, но это будет зависеть от того, какую именно информацию нам удастся заполучить от его дочери, и будет ли она сотрудничать с нами. Все это мы сможем обсудить чуть позже вместе с Хески. Само собой, кивнул я, давая понять, что принимаю правила игры. Мастер Блурвиль не хочет афишировать свое присутствие здесь, и наверняка у него на это есть причины. А сейчас я бы предпочел где-нибудь прилечь, и желательно там, где меня не закусают клопы. Тяжелая дорога, судя по твоей походке, кое-кто забыл подлечить тебя сегодня. Лучше не напоминай. Рейнаш поморщился от смены темы разговора. Это он так воспитывает меня за мой излишне острый язык. За время пути мы немного устали от общения друг с другом. Охотно верю. Тогда выбирай любую незанятую койку. А с клопами договаривайся сам, нас они не слушаются. Им, знаешь ли, все равно чью кровь пить, благородную или не очень. Закончил мастер только с рассветом, но в отличие от того же Рейна выглядел вполне себе свежим и бодрым. Тем же утром он посетил овраг, ставший пристанищем для тел дезертиров, которых мы по его же совету предварительно избавили от всей одежды. Так себе работенка, но зато теперь по заверению сильнейшего в империи мага аспекта жизни уже через 3-4 дня здесь ничего не смогут найти даже с собаками. Разве что металлические вставные зубы, которыми щеголяли некоторые из налетчиков. Хотелось бы, конечно, понаблюдать и за самой техникой, и последующим процессом, а еще лучше, чтобы это сделал Зев, но такой возможности мне не предоставилось. Колдовал Блурвиль в одиночестве, а разлагающиеся трупы фермер засыпал землей. К вечеру Ерина начала постепенно приходить в себя, язвы никуда не пропали, но бледная кожа начала приобретать здоровый цвет, а сама она куда охотнее ест бульон. Вместе с едой ей периодически давали несколько капель жидкости из склянки ярко-синего цвета, броская и запоминающаяся. Пару раз я слышал, как Рейн прямо при пациентке обмолвился о том, что это алхимия 5 Горанга. Вот только я в ней так и не сумел разглядеть хоть крупицу силы. Похоже, спектакль, про который говорил Рейн, уже начался. На следующий день мы отправили письмо в Пуёль, в котором принимали условия сделки, предложенные Рейхардом. 30 золотых монет в обмен на информацию о местоположении его дочери. Деньги нам должны были доставить во все тот же придорожный трактир, вот только сами мы ждать будем в паре лиг к северу. И знал об этом лишь Кромвель, которому я послал соответствующий сигнал незадолго до обозначенного времени. Если на сделку придет кто-то другой, то уйдет ни с чем. К этому моменту Ерина уже была полностью в сознании и свободно разговаривала. Общению с кем бы то ни было еще она предпочитала общество молодого Рейна, который был с ней непривычно вежлив и обходителен. Блурвиль же, исполняющий роль то ли слуги, то ли телохранителя, старался лишний раз не показываться ей на глаза. Как и я, ведь ничего хорошего или хотя бы цензурного нам сказать друг другу было нечего. Когда я увидел всех зайцев в полном здравии при своем имуществе, то понял, что найти компромисс с лордом Рейхардом мы все же смогли. Осталось договориться с собственной совестью, передавая прибывшему вместе с наемниками десятку гвардейцев нашу недавнюю пленницу. В этих играх благородных особ пострадало немало простых людей, и, похоже, ни одна из сторон не считалась с такого рода потерями и особого раскаяния не испытывала. На вселенскую карму рассчитывать не приходилось, оставалось лишь уповать на то, что возможность все расставить по своим местам мне еще предоставится. А пока куда важнее было обеспечить безопасность отряда и нашего друга, мастера Кромвеля, который в трудную минуту взял под свою защиту моих людей. Обмен прошел хоть и напряженно, но без происшествий. Не будь с нами господина Рейнлина, который не постеснялся представиться и выступить гарантом честности сделки, возможно, так просто для нас все могло и не закончиться. Ведь среди этого десятка гвардейцев не было ни одного простого и неодаренного воина. Со стороны Рейхарда участвовал все тот же помощник, который сопровождал нас не так давно в Пуёле, он же и передал кошель с монетами. И лишь после того, как Ерина в сопровождении людей своего отца скрылась из поля нашего зрения, все смогли немного выдохнуть. И первым это сделал Дунвист, хлопнув по протянутой руке Хески, которого считал своим давним другом, а затем и вовсе по-отечески обнял сына, отчего его молодые кости чуть не треснули. «Заду ушиишь», — притворно прохрипел Рейн, ничуть не стесняясь такого проявления отцовской любви. «Тоже рад тебя видеть, а ты не изменился, даже постройнел чуток, не растерял хоть форму. Ну так, у нас каждый последний день декады, разгрузочный», — ответил рыцарь, косясь на колтуна, очередь готовки которого как раз и приходилась на эти даты. «Не дают разжиреть, так что меч пока еще меня слушается». «Да не скромничай», — вмешался я. «Расскажи ему лучше, как ты турнир всех вольных баронств выиграл и богачом стал». Брови Рейна удивленно поползли вверх, а его отец хоть и сохранил хладнокровный и безразличный вид, но по глазам было видно, как его изнутри распирает гордость. Иногда подвиг имеет смысл только тогда, когда о нем становится известно конкретному человеку. И Рейн, а скорее всего, и его мать, таковым для Дунвиста и являлся. Я бы тоже послушал эту историю о турнире, влез в разговор Блорвиль, а заодно обо всем другом, приключившемся за последнее время в баронствах. Получать информацию от очевидцев и участников куда полезнее, чем от соглядатаев и доносчиков. Но не здесь же вести такие разговоры. Что ж, не желаете ли тогда погостить в моем поместье в Пуйоле? Как ни в чем не бывало, спросил Кромвель. Обращался он даже больше к Блорвилю, чем к нам или Рейну. Думаю, этот маскарад вряд ли мог обмануть мастера, и он догадывался, кто на самом деле скрывается под личиной Хески. Это в том обветшалом особняке, который моя мать не знала, как лучше пристроить, спросил Рейн. Он всегда был занозой в заднице для Рихарда, поэтому она и не соглашалась на его продажу. Но благодаря тебе, мастер Кромвель, из занозы он превратился в настоящее острое шило. Порой я поражаюсь ее проницательности. Тебе еще многому предстоит у нее научиться, наставительно сказал Блорвиль. Но я не возражаю, думаю, нам вряд ли будет что-то угрожать, уж коль обвинения сняты, а Вестелины меньше всех теперь заинтересованы в том, чтобы правда всплыла наружу. Разве что попытаются нас всех убить одним ударом, не согласился я, и тогда заброшенный дом с плохой репутацией подойдет для этого дела как нельзя лучше. На несколько секунд повисло гнетущее молчание. Все на секунду представили штурм поместья с укрывшимися там двумя мастерами. Тогда их будет ждать большой сюрприз, первым хмыкнул Рейн. К тому же, нам в любом случае нужно наведаться в город, поддержал его Блорвиль. Нанести, так сказать, визит вежливости. Да и мастеру Кромвелю нужно забрать свои вещи. А зачем? Не понял тот. Дело в том, аккуратно начал Рейн, что мы хотим передать твое поместье Ерине Вестелин, как некий символ начала наших партнерских отношений. Но, конечно, с твоего предварительного согласия, ведь в настоящий момент его законным владельцем являешься ты. Взамен готовы предложить куда более подготовленный для проживания особняк и землю под ним. Но и это лучше обсудить, не стоя посреди раскисших от дождя полей. Что ж, тогда выдвигаемся, решился я, глядя на слегка опешившего наставника. Только давайте что-нибудь прикупим по дороге. У мастера Кромвеля на кухне даже дохлую мышь не отыщешь. Аромат свежезаваренных трав разносился по всем комнатам второго этажа, маскируя прочие запахи обветшалого дома. Даже солнце ненадолго выглянуло из-за туч, подсветив и раскрасив осколки сохранившегося здесь витража, разгоняя уныние давно заброшенного места. Мы сидели впятером в комнате, облюбованной когда-то Кромвелем, где прямо на пол постелили отрез недавно купленной чистой ткани. Там же уместилась простая, но вкусная еда, которую я предпочитал любым деликатесам, и глиняные кружки, в которые Дунвист уже разливал местный чай. Остальные бойцы обедали в соседней комнате, где, судя по недоверчивым ахам и охам, колтун и харки рассказывали о наших приключениях. Естественно, свою версию события и наверняка додумывая на ходу подробности и безбожно привирая. Хотя и без этого история получалась невероятной и малоправдивой. А место-то неплохое, словно невзначай сказал Кромвель, оглядывая подсвеченный лучами солнца интерьер и прихлебывая горячий отвар. Даже жалко с таким расставаться будет. Это ты сейчас так цену набиваешь? Спросил Блорвиль. Оба варианта, что я тебе предлагаю, куда лучше этого. И сами поместья в хорошем состоянии, да и соседи, не чита этим вероломным Вестелин. Может оно и так, подумал я, вот только один на западе, в пределах влияния дома Деневиль, а другой на севере, в Фельсе, где находится резиденция имперского наместника северной провинции. С другой стороны, вся единая давно поделена на области и сферы влияния, которые под напором бесконечно продолжающейся борьбы время от времени лишь меняют границы и очертания, но ничейных мест на карте страны давно не осталось, разве что на самой северной границе, неподалеку от гор. Кстати, о севере. Для нас такой вариант размещения был бы предпочтительней. Боюсь, на западе нам будет тесно, сказал Кромвель, соглашаясь с моими выводами хоть и из собственных побуждений. Тогда уж лучше Фельс. Раз так, то нужно утрясти формальности и подписать бумаги, сказал Блорвиль. Но если честно, то я не сомневался в твоем выборе, поэтому уже послал письмо наместнику. Он, Кстати, очень заинтересован в твоем прибытии и всячески готов помочь с размещением. Надеюсь, он не попросит ничего взамен, скривился мастер. Например, кого-нибудь отыскать? Вряд ли. Для него наличие независимого мастера в городе уже само по себе позитивное событие. Ты же знаешь, что на севере нет такого однозначного влияния одного из домов. И император хочет, чтобы так это и оставалось. Очередной наследный род с молодым мастером во главе, отлично вписывается в эту картину. Молодым, давно меня так не называли. У тебя впереди 150 лет жизни, Кромвель. Привыкай к этому осознанию. Вполне возможно, что твой род однажды станет одним из влиятельнейших в империи. Если переживет период становления, конечно. А для этого нужно подобрать правильных людей, части из которых у тебя уже под носом. Тем более, что ты и так уже слишком громко объявил, что собираешься принять их к себе в качестве слуг. Придется отвечать за слова. Это не мне решать, покачал головой маг. Но такое предложение я действительно готов был озвучить, пока не случилась вся эта оказия. Все посмотрели на меня, а я пытался побыстрее переварить информацию. Предложение, конечно, интересное, но зачем мне связывать себя подобными обязательствами? И чем оно принципиально отличается от озвученного Гунмиром? У тебя же 3-я ступень, верно? Словно уловив мои сомнения, спросил Блурвиль. Если войдешь в имперский род, сможешь стать аристократом, хоть и не наследным. К тому же это защитит тебя и твоих людей от преследований Рихарда. А о том, что они будут, можешь не сомневаться. Такую пощечину от какого-то наемника он точно не простит. А вам, мастер, спросил я, если мой выпад можно расценивать как пощечину, то началось все с куда более сильного удара. И я не вижу, чтобы глава рода Вестелин рвался покарать кого-то за то, что произошло с его дочерью. Не сравнивай. Мы с ним равные игроки, и в нашем противостоянии неоднократно именно он выходил победителем. Просто тогда, 10 лет назад, он зашел слишком далеко, поэтому мой ответ был настолько жестким и показательным. Даже император, который обычно не допускает такой открытой враждебности среди значимых домов, в тот раз закрыл глаза на это. Сила рода Вестелин не в армии или магах, в этом они проигрывают многим. Зато у них есть земли и деньги. Очень много денег. Пожалуй, это самая богатая из всех имперских семей. И на них они могут купить в том числе твою жизнь, наемник. Или кого-то другого, кто не укладывается в их замыслы и планы. Как, например, сильный, но строптивый маг, претендующий на звание мастера. Что ж, довольно прозрачный намек о том, кто именно был заказчиком того покушения в Синехиме, а также о том, что ничто не помешает Рихарду нанять в следующий раз вдвое больше убийц, чтобы наказать взорвавшегося вольного наемника, посмевшего бросить ему вызов. Даже не столько из-за личной уязвленной гордости, сколько для поддержания репутации. Сначала он, действительно, предлагал деньги, вдруг сказал Кромвель, за дружбу против рода Деневиль, но я выбрал нейтралитет, и мы оценили твое решение, кивнул Рейн. Подождите, не понял я. И вы, зная об этом, отправили его жить в Пуйо-Лето? Какая-то очень странная форма благодарности. Ему ничего не угрожало, пояснил Рейн. Нельзя просто взять и убить главу рода. Наказание будет неотвратимым. Но зачем тогда вся эта игра в кошки-мышки? Доберись, Кромвель, тогда до Ерины, и получил бы власть над домом Вестелин. За своего подопечного ответил маг. Во-первых, не добрался. А во-вторых, своего Рихард добился, забрав большую часть баснословных прибылей торговой компании дочери. Об этом, кстати, мы узнали непосредственно от нее самой. Единственным неучтенным им фактором стал ты, Мазай, и устроенный вами маскарад. Пойми, никто в империи не любит грубые игры. Нельзя прийти и взять что-то силой, как, например, недавно это произошло в Приозерье. Сплетни, интриги, тайные союзы и прочие тонкие уловки – все это ценится куда выше и дает куда больше репутации среди местной аристократии. Но разве император закрыл бы глаза на то, что происходило в торговой слободе? Нет, уверенно ответил Блурвиль. Покарал бы нещадно, но лишь саму Ерину и всех ее людей, причастных к запретной магии. Этой весной, перед последним своим визитом в Южные Королевства, она прилюдно прокляла своего отца и отреклась от рода, тем самым утратив статус наследного аристократа. По слухам, она даже завещала всю свою компанию какому-то то ли другу, то ли партнеру в городе Новой Надежды, лишь бы та после ее близящейся смерти не досталась ненавистному отцу. И тот всячески искал способы это изменить, ну или хотя бы заполучить ее связи для организации собственных поставок. Торговать с южными королевствами в последний год стало куда сложнее, но ей это каким-то образом удавалось, зарабатывая при этом еще больше, чем раньше. А что будет, когда лорд Рихард вдруг поймет, что его дочь уже не собирается в ближайшее время уходить за грань? Вариантов множество, и все они будут нами оценены. Но это уже не твоя забота, Мазай. Для тебя у нас есть предложение куда интереснее. Пожалуй, я бы сразу отказался, огорошил их я. Планирую отдохнуть и привести мысли в порядок. Тем более, когда такие новости сыплются на голову. И этот набивает себе цену, покачал головой Блурвиль, глядя на Рейна. Видишь, к чему приводит долгое пребывание в Пуйоле. Люди буквально заражаются алчностью вестелинов. Нет, возразил наследник Деневиль. Мазай до этого был жадным и неглупым. К тому же он явно опасается, что ты собираешься втянуть его во что-то неоднозначное и грязное. Сам же ему понарассказывал про интриги и сплетни, которыми живет и дышит вся единая. Нет, нет, нет, Блурвиль поспешно замахал руками, будто его неправильно поняли. На этот раз речь идет о самом что ни на есть благородном деле, поиске сокровищ. Неужто у вас есть карта, где крестиком отмечен зарытый клад? Зачем-то спросил я. А разве такое бывает? Удивился маг. Нет, конечно, но у нас информация, подсказки, ориентир и твоя удачливость. Это он так сейчас назвал мое умение оказываться в эпицентре неприятностей. Что же предстоит отыскать? И какую долю я смогу забрать себе? Это пока секрет, который я смогу открыть тебе только после твоего согласия. Что же касается доли, то никакую. Абсолютно все находки ты передашь мне. Ну а дом Деневиль за каждую из них заплатит тебе золотом. Весьма размытые условия, так не пойдет. Полностью с тобой согласен, но это сейчас и не важно. Главное, что ты уже готов их обсуждать, а детали сделки мы сможем обговорить и завтра. События нас вовсю подгоняют, и времени на обдумывание у тебя остается не так уж много. Но поверь, успех предприятия гарантирует тебе весьма щедрую награду. В случае же неудачи я просто компенсирую твоему отряду все расходы и выплачу стандартное жалование за найм. Беспроигрышное дело. Дай угадаю, и отправиться нам придется куда-то на юг. Именно. Предстоящая зима – лучшее время для посещения тех мест. Можешь мне поверить, ведь я бывал там неоднократно. Да вон, хоть у мастера Кромвия спроси. Так и есть, с серьезным видом бывалого путешественника подтвердил он. Летом и весной в южных королевствах действительно лучше не появляться. Так может тогда отправишься с нами? А, в ответ на это предложение Кромвиль поперхнулся кусочком яблока, который только что закинул в рот. Кхе-каха, нет, каха, сам понимаешь, у меня много дел в связи с грядущим переездом. Мастера действительно лучше не отвлекать от своих дел, кивнул Блурвиль. Да и участие имперских подданных в этих поисках весьма нежелательно. Это привлечет ненужное внимание и может обернуться для нас потерей всего найденного. А вот твой небольшой и полностью независимый отряд подходит для этой задачи как нельзя лучше. Мы же пока с господином Кромвилем утрясем все формальности, и после твоего возвращения сможем быстро оформить бумаги и наделить тебя статусом имперского аристократа. Ну что скажешь, новый контракт, несомненно, был лишь частью комплексного предложения. И если смотреть на него в целом, то помимо плюсов была целая гора минусов. А еще больше моментов можно было обозначить знаком вопроса. Я прислушался к себе, пытаясь уловить голос интуиции, но вместо этого понял, что уже просчитываю варианты, чего бы я хотел попросить в качестве награды по контракту. Ладно, со мной все понятно. А что скажет бес? Чего молчишь? Спросил его я. Стоит нам и дальше лезть туда, где все пропахло знаниями отрекшегося. Не наткнемся ли мы там на что-то, связанное с ним и более материальное? Если ты планируешь стать сильнее, то у тебя нет другого пути. Ты же чувствуешь это. Чувствовал. После взятия третьей ступени я начал понимать, о каких нитях говорили Протирус, Кромвиль и другие сильные маги. Но в моем случае все это было слишком уж размыто и неясно. Будто струна, которая в зависимости от степени натяжения звучит или выше или ниже. Вот только совсем непонятно, что это сулит в конечном итоге, выгоду или потери. Как-то в наших разговорах Ульдок однажды упомянул, что в эти игры с предсказаниями играет слишком много одаренных. Оттого они опасны и чаще бросают в пропасть, нежели возвышают над остальными. И тут я был скорее с ним согласен. Нужно думать своей головой и полагаться на имеющуюся информацию. А предчувствие важных событий лучше использовать как повод для концентрации ресурсов и внимания. Будь готов и будь что будет. Хорошо, но сделку заключим на моих условиях. Кстати, как мы попадем на другую сторону торгового залива? Он кишит гизерскими и тауранскими галерами, а ближайший порт полностью контролируется хитами. Рад, что ты уже задаешь вопросы по делу. В этом нам поможет леди Ерина и ее связи. Отправитесь как купцы вместе с ее караваном. Я даже слышал, что у вас есть какой-то товар на продажу. Так что все сходится. А ведь верно, платья мы так и не продали. И, наверное, в Пуйоле уже не продадим. Хотя, кого это уже волнует в нынешних реалиях? Разве что Роста, который наверняка будет недоволен тем, что мы вместо торговли занялись сначала спасением благородной девицы, а потом и вовсе приступили к поиску сомнительных сокровищ. Но когда это еще будет? Пока же нас ждала очередная дорога в неизведанное. Глава 10. Глядя на серо-голубые воды торгового залива, я размышлял о том, что же человеку на самом деле нужно для счастья. Ответ на этот, казалось бы, высокодуховный вопрос чаще всего напрямую зависел от весьма приземленных обстоятельств. Иногда, например, достаточно просто больше никуда не ехать. Да, с нами не было Блурвиля, который мог заставить лошадей поддерживать невообразимый темп, но зато дорога была куда более длинной и долгой, нежели до Триейма. И эти почти 20 дней в седле не прошли для нас бесследно. Слезая сейчас с лошади, я корил себя за недавнее подшучивание над Рейном и вспоминал слова колтуна о зеркале и карме. Моя отбитая задница и стертые до кровяных мозолей ляжки были свидетелями его правоты. К черту гордость, пойду лучше к Зефу, пусть сделает с этим хоть что-то. Надо только очередь занять, а то желающих получить аналогичную помощь в отряде наверняка наберется немало. А лучше воспользуюсь статусом командира, чтобы настроить приоритизацию и первым получить лечение. Ведь мы сейчас как-никак на контракте. Договор о найме действительно был подписан уже на следующий день после наших посиделок в бывшем поместье Кромвеля. И от озвученных мной условий Блурвиль скрежетал зубами. Рейн же с интересом и даже с удовольствием наблюдал за нашим торгом, сам в него не вмешиваясь. В итоге мы получили хороший аванс, куда более конкретный диапазон конечной выплаты, а не от совсем ничего да очень много, как это было изначально, а еще возможность небольшой стажировки для Зефа. Те 3 дня, которые мы ждали, пока караван соберется в дорогу, мастер давал ему советы и делился информацией по ключевому для него аспекту, и даже расщедрился на пару простых, но эффективных заклинаний, одно так и вовсе 2 и краткое ступени. Конечно же, Зеф не смог их освоить так быстро, но этого и не требовалось. Главное, что наш лекарь уловил суть, а остальное можно откалибровать в будущем. Я видел, как на каждом привале он тренируется и, судя по довольному лицу, вполне себе успешно. Как вернемся, нужно будет организовать для него экзамен в Триеме или где-то еще. Знания и опыта он накопил уже достаточно, а подтвержденная ступень мага-лекаря в отряде позволит нам брать с клиентов еще больше денег. Для себя лично я все-таки выпросил технику отвода глаз и тоже получил ее авансом. Правда, мои подозрения оправдались, и с ней все оказалось не так уж и просто. Основной упор в заклинании делался на аспект контроля, с которым у меня было не то, чтобы все хорошо. По сути, сама техника не делала меня невидимым, она лишь принуждала других людей не хотеть меня замечать. И чем больше естественных факторов, этому способствующих, тем проще ее применять. По словам Блурвиля, были и более сложные варианты для тех магов, которые захотели стать настоящими невидимками, и вот они уже были завязаны на аспекте преобразования, в котором Блурвиль разбирался хуже, чем тот же Кромвель, ну или, по крайней мере, делал такой вид. К тому же и они не были панацеей и лишь помогали маскироваться от простого наблюдателя, формируя что-то наподобие поля преломления. Пока не двигаешься, работает хорошо, но стоит начать перемещаться, и тебя могут заметить. Идеальным вариантом было комбинирование 2 техник, ведь цель, находящуюся под маскирующим ее полем, другие наблюдатели будут игнорировать куда охотнее. Но сколько для этого нужно сил и концентрации, трудно себе даже представить. В общем, применять полноценный стелс-режим у меня вряд ли получится, но вот пройти мимо одинокого стражника на посту или застать кого-то врасплох, вполне возможно. Нужно только больше реальной практики. К слову, пару раз я уже доводил до икоты колтуна, неожиданно появляясь возле него. Так что, вроде, все усвоено верно, и нужно лишь поработать над эффективностью. Пожалуй, настала пора переходить с обычно беззаботного колтуна на более внимательного Харки. Может, и его получится заставить пойкать. «Это точно правильное место?» – спросил Харки, к которому я пытался сейчас подобраться незаметно. «А ведь я шел со спины и был еще в 5 метрах. А почему ты спрашиваешь?» Уже не скрываясь, я встал рядом с ним на каменистую насыпь, с которой открывался вид на небольшую дикую лагуну. «Мелко здесь», — пояснил он, — «корабли не подойдут вплотную к берегу. Не знаю, может, грузы людей перевезут на больших шлюпках. Что до места, то это нужно спрашивать у главы каравана, но не думаю, что он мог ошибиться. Вон, кстати, и он, Меркаш, тот самый мужчина, который сопровождал нас по дороге из города в Слободу, а затем без зазрения совести завел прямиком в ловушку в храме, оказался помощником Ерина и представлял ее интересы в самом восточном из 3 полисов южных королевств, городе Новой Надежды. И сейчас он руководил караваном, возвращающимся на родину. «Нужно проверить бухту», — сказал южанин, присоединяясь к нам с Харки. «Если все в порядке, то подадим сигнал. Ты намекаешь, что проверить это должны мои люди?» — спросил я его. «Ну а кто?» «Половину охраны моего каравана вы перебили в Слободе под Пуёлем. Кто-то должен теперь делать за них их работу, спускать телеги на вязкий песок, не убедившись, что там нас не ждет засада, глупо и неосмотрительно. Аргумент вполне весомый, а предложение очень даже разумное. У самого Меркаша в распоряжении осталось всего-то 9 бойцов, и к этому мы действительно были напрямую причастны. Но вот раскаяния от содеянного у меня не было совсем. Пусть твои люди проверяют, а мы пока посторожим повозки. Все равно, половину бойцов нужно оставить в качестве охраны здесь, наверху. Не доверяешь?» — спросил южанин. «А ты бы доверял после всего случившегося?» Тот не ответил, лишь цыкнул языком, после чего развернулся и жестами отдал приказ своим людям проверить пляж. Засады не обнаружилось. Спустя пару часов мы спустили к берегу наши крытые повозки и развели большой костер, подавая перевозчику весть о своем прибытии. Дата была оговорена заранее, но, учитывая немаленькое расстояние, временное окно было расширено до 6 дней, в которые, по словам Меркаша, мы уложились. Оставалось только ждать. Корабли, скользящие по морской глади, мы заметили ближе к обеду следующего дня. Вот сказал Дунвист, глядя на то, как из небольших черных точек они постепенно превращались в хорошо различимые силуэты. Тауранские триремы. Мы сделали такой крюк с целью обойти Карпугар, чтобы затем по собственной воле погрузиться на вражеские корабли. Таурен не объявлял войну Союзу Вольных Городов, возразил я, и в отличие от хитов и гизерцев свои войска на берег не высаживал. Зато они очень даже помогают с их туда доставкой. Это лишь вопрос времени, когда хиты заставят их принять более активное участие. Остается надеяться, что этого времени нам еще хватит. Вопреки нашим с Харки опасениям, обе галеры, влекомые силой своих гребцов, сначала развернулись, а затем кормой подошли вплотную к берегу, наползая днищем прямиком на желтый песок. С высокого борта были скинуты бревенчатые полозья, следом по которым съехал дощатый настил, выполняющий роль грузового трапа. «Будьте бдительны», — вдруг перед самой погрузкой сказал Меркаш. «Тауранцы весьма непостоянны в своих обещаниях. И как нам поможет твой совет, когда мы окажемся на палубе?» — спросил Дунвист, довольно долгое время проживший в Карпугаре и видевший там немало кораблей из диких королевств. «Там как минимум 1 сотня гребцов и 2 десятка воинов. Не переживайте, это грузовые суда, и гребут тут в основном рабы. Так что гарнизон занят больше собственной безопасностью и организацией порядка. В открытую напасть они не посмеют. Но есть и другие способы устроить нам неприятности, например отравить или ограбить. Нужно всегда быть начеку». «Хорошо, мы учтем это», — кивнул я. «Сколько нам плыть?» 3 дня, если погода не подведет. Мы сильно отклонились на запад, чтобы не только обойти Карпугар, но и другие вольные города. Выходы из всех этих портов находятся под постоянным наблюдением. В итоге мы почти добрались до крайнего мыса. И теперь, чтобы прибыть на место, нам придется плыть вдоль залива обратно на восток. Но в любом случае, это будет гораздо быстрее, чем если бы мы уже завтра высадились в порту Сияющего Града, а потом еще 7-8 дней ехали бы до Новой Надежды. Второй корабль, на котором мы повезем свои собственные товары, именно таким путем и пойдет. Часть из них мы продадим по пути, но я отправлюсь с вами, так пожелала моя госпожа. Быстрее не значит безопаснее, — возразил я. «Я слышал, что в торговом заливе полно не только тауранских галер, но и гизерских судов. И чем дольше времени мы проводим в этих водах, тем выше шанс на нежелательную встречу. В этом ты прав. Каждый раз, ведя караван, мы подвергаем себя опасности. Но разве достоин золота тот, кто не готов ничем ради него рискнуть? К тому же у меня четкий приказ прибыть на место как можно скорее. И леди Ерина, и ее новые друзья», — тут Меркаш позволил себе кривую ухмылку, — «очень торопится доставить вас к месту начала поисков. И на это у них есть весьма понятные причины». «Это какие же?» — спросил я, уже нутром чувствуя подвох. «Об этом вы и сами узнаете, когда мы доберемся до Новой Надежды. А пока займитесь погрузкой. Скоро начнется прилив, а мои люди за вас ваши вещи не потащат. Было бы там, что тащить», — пробормотал я, но поспешил к остальным зайцам, чтобы отдать соответствующее распоряжение. «Проще, конечно, бросить эти баулы, набитые женским шматьем, прямо здесь на пляже, пожалуй, даже вместе с телегой. Но жадность, которую, по словам Блурвиля, я подхватил от вестелинов, еще не успела полностью выветриться. Чего расселись?» — обратился я к отдыхающим наемникам. «Вас ждет увлекательное морское путешествие, так что поспешите занять свои места на борту. Только не забудьте прихватить с собой нашу телегу, сама она наверх не заедет. Галеры, которые так широко были распространены в этом мире, на первый взгляд могли показаться пережитком прошлого, не соответствующим своей эпохе. Но глядя на то, как слаженно вспенивается веслами морская гладь, подобные мысли из головы улетучивались. Я не был силен в определении скорости на воде, но точно не меньше 5 узлов, которые команда поддерживала на протяжении 10-12 часов в сутки. Был на галере и парус, которым пытались поймать попутный ветер, чтобы облегчить работу гребцов, но и без этого размеренный ход стремительно пожирал расстояние куда быстрее, чем если бы мы вздумали проделать его по берегу. Да и в целом, для торговли по уже изведанным и не таким дальним маршрутам куда больше подходила предсказуемая весельная галера, не зависящая от капризов погоды, чем исключительно парусное судно. Особенно, когда на весла можно посадить практически бесплатную рабочую силу в виде рабов. А вот цивилизованные государства, где за наемный труд вольных гребцов приходилось платить не только едой, но и монетами, первыми перешли на паруса. Зато могли себе позволить куда более дальние странствия, ведь не нужно было кормить ораву гребцов, ежедневно сжигающих уйму килокалорий. В общем, плавали, да простят меня моряки, и те, и эти, выполняя свои задачи и цели. Но плавали в основном по Южному спокойному океану, по пути в торговый залив, огибая полуостров Южных Королевств и Мертвое море. На севере и западе в море выходили разве что прибрежные рыбацкие шхуны, так как из-за частых штормов и нестабильной погоды прочее судоходство было весьма рискованным мероприятием. Как обстояло дело на востоке континента, я понятия не имел. Местных это мало интересовало, так как не попадало в зону их интересов, а спросить у тамошних жителей возможность как-то еще не представилось. Зато из книг мне было известно про несколько попыток отправиться дальше на юг и юго-запад, в поисках новых благодатных земель в относительно спокойных водах. Но каждый раз корабли или возвращались ни с чем, либо же не возвращались вовсе. От созерцания колышущейся воды, а заодно от пространственных мыслей, меня отвлек наблюдательный Харки, сначала пихнув в бок, а затем ткнув пальцем по направлению левого борта. На горизонте замаячили несколько уже весьма жирных точек. Сам по себе факт встречи другого корабля в оживленном и узком заливе – вполне себе обыденность. Особенно сейчас, когда Гизер и Таурон перебросили сюда половину своего флота. Но Харки был явно обеспокоен. Я вопросительно глянул на друга, призывая поделиться опасениями, но тот в ответ промолчал, кивнув мне за спину. Обернувшись, я увидел, что к нам уже спешит Меркаш. «Корабли идут нам наперерез», — взволнованно сообщил он. «Если это гизерские боевые галеры, то к полудню они нас нагонят. Сколько еще до порта?» — спросил я. «Лиг 25, может чуть больше. Мы не успеем. Это если грести в том же темпе», — возразил я. «Но, думаю, можно и поднажать, когда нужно убежать от погони. Галера, наоборот, замедляет ход», — сказал Харки, глядя на работу весел. «А значит, такую задачу никто перед гребцами не ставит. А вот это уже совсем плохо и пахнет предательством. Где этот капитан, которому было заплачено за наше спокойное плавание? Да где обычно пьет чай под навесом в окружении своей охраны? Ну, пойдем его навестим». Тауранцы были интересным народом, аутентичным. Они никого не признавали равными себе, хоть и сильно уступали многим государствам в военном и экономическом плане. Никакие объективные факторы не мешали им считать себя особенными и избранными. Ни о каких смешанных браках среди тауранцев не могло быть и речи, поэтому и внешность, и манера речи у всех представителей этого прибрежного государства были очень схожими. Высокие, черноволосые, с выпирающими подбородками и глубоко посаженными карими глазами, которые они чем-то подводили для контрастности. Эти люди еле сдерживали свое пренебрежение в разговоре с иноземцами, а в данном конкретном случае в разговоре со мной и Меркашем. «Почему мы замедляемся?» – спросил я капитана. «До порта осталось совсем немного, и мы рассчитывали прибыть туда к полудню. Вы забили палубу товарами, затащили на борт 12 лошадей и эту чертову повозку, а теперь спрашиваете меня, почему мы замедляемся?» «Потому что гребцы устали тянуть отяжелевшую галеру, вот почему. Изначальный уговор был о вдвое меньшем грузе. За это мы тебе уже заплатили дополнительно», — урезонил его Меркаш. «И ты взял деньги, так что не строй из себя обманутого. До порта осталось совсем ничего, пусть гребцы поднажмут. Не лезьте не в свое дело. Мне лучше знать, как управлять моим кораблем. Я обещал прибыть в порт на третий день, и мы там будем. А теперь идите и не заслоняйте мне вид на гребцов. Стоит их оставить без внимания, и мы будем плыть еще дольше». А ведь он действительно по-королевски сидел на мягком стуле, взирая на слаженную работу своих рабов. Всю необходимую работу по маневрированию и прокладке маршрута делали его помощники. Так что он был скорее владельцем корабля и невольников, нежели реальным капитаном. «Возможно, все же получится договориться», — не стал сдаваться Меркаш, — «и пара золотых монет заставит этот несомненно отличный корабль двигаться немного быстрее». «Возможно», — довольно уклончиво ответил этот мудак, протягивая руку. Монеты перекочевали в его карман, а мы с тревожными мыслями вернулись к наблюдению за нашими преследователями. «Может, все-таки совпадение?» — спросил Сивый, который вообще впервые куда-то плыл. «Да и далеко пока до них, могут же и не догнать». «Нет», — покачал головой Харки, — «вы просто зря отдали ему свое золото. Подул попутный ветер, а капитан так и не поднял парус, чтобы помочь своим уставшим гребцам. Нам лучше готовиться к абордажу, но перед этим не мешало бы позаботиться о том, чтобы нам не ударили в спину». Спустя еще полчаса я смог отчетливо разглядеть обе галеры гизерцев. И пусть они были двухрядные, но зато не такие широкие, как наша. Расстояние уверенно сокращалось, делая предположение Харки все более правдоподобным, а его предложение все более безальтернативным. «Сколько на них солдат?» – спросил я Меркаша. «До полусотни абордажников на каждый. Нас просто нарубит на крупные куски, как только догонят и свяжут боем. Твои фокусы не помогут. Тогда нам просто нельзя этого допустить. Харки, собери бойцов, нам предстоит сменить власть на этой посудине». Харки одобрительно кивнул и отправился готовить отряд. Меркаш же занервничал. «Но если мы нападем на капитана и его людей, то это повредит торговым связям. У нас осталось не так много путей доставки товаров с того на этот берег и обратно. Боюсь, после такого канал торговли будет закрыт окончательно. Это пойдет во вред не только компании леди Ерины, но и всем южным и северным королевствам. Может, хоть это сподобит южан занять более активную позицию», — подумал я, — «вместо того, чтобы отсиживаться и наблюдать, как чужаки захватывают города их старых торговых партнеров и властвуют в их собственных территориальных водах, диктуя, с кем и как им можно торговать». Озвучивать свои мысли вслух я не стал, тем более прямо сейчас, когда у меня были куда более эгоистические мотивы действовать именно таким образом. «Если мы не захватим корабль, то вместо обеда сами станем кормом для рыб. Выбора у нас нет, как и времени на раздумья. Но если тебе будет спокойнее, то пойдем и еще раз переговорим с этим капитаном». На этот раз тауранец уже откровенно не скрывал того, что он не собирается удирать отсевших нам на хвост гизерцев, да и в целом вел себя вызывающе и нагло. Наверное, это было связано с тем, что его окружал целый десяток хорошо вооруженных воинов, а еще столько же прогуливалось меж грибных банок, следя там за порядком. Нас же, считая даже Меркаша, было ровно в два раза меньше. К тому же, если по команде гребцы прекратят свою работу, то гизерцы будут на палубе уже очень скоро. «Вы заплатили мне за доставку, и я ее осуществляю. Вы словно обиженные дети, чьи постоянные вопросы начинают меня утомлять. Недаром считается, что на Западе не умеют вести дела. Корабль прибудет в порт сегодня, как и было оговорено. «Корабль или пассажиры?» — спросил я его. «Вы что, хотите меня в чем-то обвинить?» Тауранец подался вперед, явно демонстрируя крайнюю степень раздражения. «Скорее предостеречь. Если гизирские галеры, что следуют за нами по пятам, не перестанут к нам приближаться, то мы будем вынуждены перезаключить с вами сделку на новых условиях». «Это каких же?» — нагло улыбаясь, спросил он, явно подразумевая очередное подношение с нашей стороны. «Мы не будем нанимать вас и ваш корабль, лучше ровно за те же деньги мы его приобретем в собственное пользование». Несколько секунд лицо капитана продолжало сохранять выражение надменности, но вот смысл сказанных мною слов наконец-то дошел до него. «Жалкий хладный человек, ваша северная зима отморозила тебе мозги, как ты смеешь угрожать мне, на моем корабле? Схватите их!» В ответ на слаженное движение капитанской охраны я ударил уже подвешенными серпами с двух рук, остужая их пыл. Но несмотря на это в мой щит тут же впились сразу несколько широких изогнутых сабель, заставляя его трещать и требовать подпитки. Под приливом я отскочил назад и накрыл прессом область перед собой. Сейчас важно удержать нападавших до прихода подкрепления. Разделаться со всем десятком разом будет непросто, к тому же нужно сохранить жизнь Меркашу. Тот, кстати, не растерялся и выхватил саблю у одного из павших воинов. С ней на изготовку он теперь обходил по кругу застывших на несколько секунд воинов. «Да бей!» – заорал я. Тот, выматюгавшись в ответ, саданул по ближайшему к нему воину, уже наполовину выбравшемуся из области давления. Еще минус один. Когда пресс спал, на ногах оставалось шесть противников, в которых тут же отправился град. Еще минус два. И снова щит принял пару ударов, поэтому пришлось отбросить от себя насевших бойцов тараном, сметая заодно и вскочившего со стула капитана. Он уже тоже успел выхватить свою красивую саблю, но так и не пустил ее в дело. К этому моменту ко мне подбежал Сивый, который принялся поочередно атаковать оставшихся в строю тауранцев, не давая им переключиться на меня или Меркаша. Я же методично одного за другим выводил их из строя. Последнего мы одолели уже без всякой магии, просто окружив с трех сторон. Решающий удар при этом нанес южанин, сильным и точным ударом распоров живот. Сабля, явно не новое для него оружие, и обращаться он с ней умеет. «Где капитан?» — крикнул я. Про главного на галере тауранца в пылу боя мы ненадолго позабыли. «Да вон же, возле стреломета», — ответил Сивый. «Вот же срань, в сторону». Тяжелая стрела гарпун корабельного орудия уже была загружена в ложе, а капитан вовсю крутил ворот, натягивая трос. То, что эта махина крутится на 360 градусов, стало для нас неприятным сюрпризом, ведь целился этот мудак прямиком в нас. В плеть я вложил столько силы, сколько смог, а все для того, чтобы дотянуться до этого страшного орудия, готового вот-вот выплюнуть из себя снаряд. Мой силовой жгут лишь на долю секунды опередил выстрел, перерубая своим концом натянутые до предела жилы троса и обнуляя все проделанную капитаном работу. Выпущенное на волю напряжение с громким хлопком ударило по рукам тауранца, отчего он заорал и резко попятился к самому краю. В этот момент галера налетела на гребень волны, отчего ее нос задрался кверху. На мгновение мы все сосредоточились на том, чтобы удержаться на ногах, а когда снова бросили взгляд в ту сторону, капитана на палубе уже не было. «Вот же», сокрушенно промолвил Меркаш, будто случилось что-то непоправимое, и даже обратился с вопросом к небесам. «Ну разве это справедливо?» «Сивый, нужно помочь остальным», отдал я приказ и вместе с ним направился к продолжающемуся на палубе сражению. С южанином и его странной реакцией можно будет разобраться чуть позже. Ну не разворачивать же галеру ради попытки выловить этого мудака из воды. Да и утонет он скорее всего к этому времени, получив веслом по голове. Зайцы все сделали верно, не став дробить наши общие противоборства на отдельные схватки. Вместо этого они дружно прорвались поближе к нам и строем заняли центральный проход между верхними рядами банок, на которых расположились гребцы. Когда воины-тауранцы, следящие за порядком, увидели, что их капитана вот-вот размажет неучтенный в раскладах маг, они кинулись ему помощь. Но там их уже ждали наши бравые парни. Не сказать, что бой прошел легко, и не будь у наемников артефактных щитов, без потерь могло и не обойтись, но мы с Сивым подоспели вовремя, а не фатальные ранения подлечит Зев. Вон он, кстати, спрятался за ящик и что-то прямо оттуда магичит. Не от того ли колтун сейчас так яростно машет своей булавой, превращая в кровавую кашу голову одного из своих врагов? А ведь она была в шлеме. По моей команде ряды расступились, давая мне необходимый просвет. Туда отправилась порция градин, доводя мой резерв до 1/3. Каналы уже болезненно ныли, сопротивляясь повторам одних и тех же техник. Но дело было сделано, оставшиеся в строю воины дрогнули и начали пятиться. А тут еще и Харки удачно метнул свою сеть, повалив одного из них. Шансов подняться ему уже не предоставили. «Крыс нужно вычистить», — сказал я, глядя, как остальные трое убегают в сторону кормы. «Кто не раненый, у кого еще действуют щиты, зачистите палубу и трюмы. Меркаш, возьми колтуна и тащите сюда помощника капитана, ну или того, кто умеет управлять этой посудиной. Пообещай ему, что мы его не тронем, если он сможет сделать так, чтобы гизерские галеры нас не достали. В противном случае его кишки отправятся за борт». Отправив этих двоих на поиски, сам я оглядел палубу и понял, что самая главная проблема была сейчас в том, что весла не двигались совсем. Сидящие на лавках рабы верхнего ряда полностью прекратили свою работу и смотрели на меня. Кто-то выжидающе, кто-то с безразличием, но были и те, у кого в глазах затеплилась надежда и предвкушение. «А вы чего расселись?» — гаркнул я, встав на примостившийся рядом ящик. «Надоело грести, не нравится подставлять спины под плетки, может вы вообще хотите обрести свободу, так вон же она, всего-то в 15 лигах отсюда. В южных королевствах нет рабства, но всегда нужны сильные мужчины. Им платят не только едой, но и серебром, и они сами вольны выбирать, что им делать и на кого работать. Ну что, стоит оно того, чтобы в последний раз подналечь на весла? Ведь если гизерские корыта догонят нас раньше, чем мы доберемся до берега, то все будет повторяться снова и снова. Каждый ваш день будет похож на предыдущий, пока вы не сдохнете от истощения прямо на банке, или пока немощных и слабых вас не сбросит за борт вместе с отхожим дерьмом. Но если сможете доказать им и себе, что достойны, то я обещаю перерубить эти цепи и отпустить вас на волю. Так каков будет ваш ответ? Несколько секунд молчания, от которых зависело многое. Заставить людей грести на пределе своих сил, истязая их болью и страданиями, малоперспективное занятие. У нас не было на это ни людей, ни времени. К тому же вряд ли я бы на такое решился, по крайней мере пока есть хоть какой-то другой вариант. Но вот ради надежды люди часто готовы на последний подвиг. Сначала я услышал скрип одного весла, затем другого, и вот уже без всякого барабана сотня гребцов заработала в сложном сплоченном ритме. Сначала не быстро, ведь важно было не поломать весла друг об друга. Старшие и опытные прикрикивали на младших, передавая команды и задавая темп. Вдруг послышалась песня на незнакомом языке, на каждое окончание строки которой приходилось звучное хой. Ее подхватили некоторые рабы, сидящие на разных ярусах. При этом ее темп постепенно увеличивался, подгоняя гребцов делать каждый оборот весла в уключении все быстрее. Тут уже подоспел Меркаш, при помощи колтуна притащив ко мне обоих помощников капитана. Эти тоже были тауранцами, а потому даже в момент опасности смотрели на меня с вызовом и превосходством. «Жить хотите?» – спросил их я. «Только отвечайте быстро, на разговоры нет времени. Пока я склоняюсь выкинуть вас за борт, как и все ненужное, чтобы облегчить работу гребцам. Но если сможете помочь, то обещаю сохранить вам жизнь. Отвечайте, что нужно сделать?» Наконец спросил один из них. «То, что и было оговорено: направить корабль в порт, поставить парус и сделать так, чтобы эта галера пришла туда как можно быстрее. Как мы можем быть уверены, что нам сохранят жизнь?» «Да никак, разве что поверить на слово. Зато я могу гарантировать, что если пользы от вас никакой не будет, то я прямо сейчас вышвырну вас в море, предварительно пустив кровь». «Хорошо, я проложу курс», — решился первый. «Я займусь парусом», — сдался второй. «Но нужен еще один человек, который не боится высоты». «Ну вот и отлично. Но помните, что ваша жизнь напрямую зависит от того, придем ли мы туда первыми или нет. За работу». Несмотря на все предпринимаемые усилия, гизерские галеры продолжали приближаться, но расстояние сокращалось уже не так стремительно. Когда впереди, наконец-то, показалась портовая бухта Новой Надежды, нас разделяло всего лишь пара лиг. «Правь в сторону пляжа», — приказал я рулевому. «На швартовку в порту у нас уже не было времени, но сейчас прилив, если мы зароемся в песок, то уже не сможем выйти в море». «Я сказал к берегу, рявкнул я, добавив страха к своим словам. «Не думаю, что эта галера в ближайшее время куда-то поплывет, да и мне было на это откровенно насрать. А вот опасность увязнуть на мелководье во время прилива охладит пыл гизерцев и даст нам немного лишнего времени. Гребцы работали на износ, обеспечивая нам заветные минуты. Перед самым берегом помощник скомандовал разворот, и весла на разных бортах заработали в противоположном друг другу направлении. «Навались!» – заорал я, когда мы наконец-то развернулись кормой к берегу. «Вы же уже чувствуете запах свободы!» Наконец послышался заветный звук скрежета днища по песчано-каменистому дну, означающий, что мы на месте. Еще несколько секунд тяжелый корпус судна тащила инерцией вперед, после чего галера, слегка накренившись, замерла как вкопанная. Мои люди, только и ждущие этого момента, скинули полозья для трапа, а затем покатили по ним дощатый настил. Еще не успел он коснуться мелководья, как оба помощника капитана прыгнули за борт и поплыли к берегу, спасая свои жизни. «Ты обещал», — вдруг негромко сказал один из гребцов, сидящий неподалеку и смотрящий прямо на меня. Косматый старый дед, с просоленной загорелой кожей, с глубокими морщинами на лице, но еще крепкий и жилистый. «Обещание я сдержу и освобожу вас, как только мои люди спустятся вниз. Ты в этом уверен?» Сзади подошел Меркаш, оглядывая сидящих в ожидании гребцов. «В рабство на Востоке попадают не только за долги или по глупости. Тут хватает и убийц, и прочих преступников. И что ты предлагаешь? Оставить их тут подыхать на цепи? Не думай, что я вдруг возомнил себя спасителем несчастных пленников. Но сделка есть сделка. Они свою работу выполнили честно. Мне остается лишь так же честно с ними рассчитаться». Меркаш возражать не стал, лишь побыстрее поспешил с корабля, чтобы не присутствовать здесь в момент, когда я разомкну цепь. Гизирские галеры встали в отдалении, так и не рискнув преследовать нас до конца. То ли побоялись сесть на мель, то ли не решились таким образом вторгаться на территорию южных королевств. В любом случае, мы сгрузили нашу телегу и лошадей по трапу, после чего я отомкнул цепь, которой удерживались гребцы на той банке, где сидел косматый старик. «Ключ я отдал ему же. Освободишь остальных», — сказал я ему, — «если того пожелаешь. А если нет?» — щурясь спросил он меня. Я ничего не ответил, лишь хмыкнул и отправился к своим людям. «Наверное, это можно считать проверкой на готовность к новой жизни. Поможет ли он товарищам, с которыми тянул рабскую лямку, или же бросится в трюм, искать чем поживиться, пока остальные остаются прикованными цепью? В любом случае у нас будет достаточно времени, чтобы покинуть это место, пока здесь не стало слишком опасно».